но ведь здесь содержится колоссальный внутренний дефект. Столь сложно организована живая система, как человек, которая не на один, не на 3-4, а на 10 порядков сложнее, чем железная калориметрическая печь, конечно, исходит в своих энергетических затратах из совершенно других закономерностей, которые можно ли было не учитывать. В печке, например, 1000 килокалорий выделит кусок мяса определенного веса, если его сжечь, и 1000 же килокалорий выделит крупа определенного веса, если ее сжечь. Но вот в чем закавыка. Это в железной печке с поддувом все горит по одним и тем же законам. Но в организме биохимическое расщепление различных продуктов осуществляется с затратой и выделением различного количества энергии. И получается, к примеру, что на переработку и переваривание мяса уходит подавляющая часть полученной от этого мяса энергии. Напротив, при расщеплении злаковой каши она выделяет многократно больше калорий, чем необходимо для ее переваривания. Следовательно, механическое равнение на калории для живого организма оказывается непригодным, ибо оно не учитывает специфических именно для нас свойств того продукта, который мы получаем внутрь. Прошу каждого из моих дорогих читателей вспомнить о том, какая сонливость нападала на него, как слипались его глаза и как хотелось ему придавить часок-другой на диване после обильной, многообразной, сытной, праздничной трапезы. И в самом деле, организм не имеет сверхресурсов для того, чтобы одновременно тратить энергию на активное бодрствование, на физический и умственный труд, на переваривание тех неимоверно энерготратных блюд, которыми от души подчивали нас гостеприимные хозяева. Ну ладно, праздники бывают редко, можно как-то перебиться в этих экстремальных обстоятельствах раз в квартал или в полгода. Ну а если эти чрезвычайные обстоятельства, то есть обжорство, или, скажем мягче, переедание, длятся годами, являются системой, образом жизни, тогда спрашивается, куда же в масштабах отпущенного нам срока уходит значительная часть внутренней энергии организма, на что она направлена? Надо полагать, богатый купчик прошлого века с глубоким недоумением смотрел бы на нынешние телевизионные конкурсы красоты. Высокие, длинноногие, худые девушки никак не отвечали его представлениям о красоте. Красивой для него была кустодиевская Венера, пышнотелая, вальяжная. Полнота, безусловно, связывалась в эстетических представлениях прошлого с представлением о достатке и непричастности к унижающему человека физическому труду. Вспомним, что Захар, слуга Обломова, более всего ценил в господах дородность, видя в ней чисто барский атрибут, то есть принадлежность к высшему слою общества. А вспомним, как сердился Илья Ильич Обломов, когда Захар осмелился сравнить его с кем-то другим. «Я другой?» — возмущался Обломов. «Да разве я мечусь? Разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на вид?» Обратим внимание, худощав и жалок на вид в данном случае синонимы. В нашем обиходе две серьезные проблемы. Первая – где достать дефицитные особо калорийные продукты? Вторая – как похудеть, то есть как избавиться от излишнего веса, обретенного благодаря потреблению этих же продуктов. И снова о многострадальных крысах. Существует ли диета, снижающая вероятность заболевания раком? Существует, утверждает филадельфийский исследователь Кричевский, и выражает ее суть двумя словами. Ешьте меньше. В доказательство автор приводит результаты своих наблюдений. В одном из его экспериментов две дюжины крыс кормили изобильно, без ограничений, навалом в течение месяца, после чего зверькам ввели некоторый канцероген. Рак развился у 14 животных. Контрольную группу ограничивали в еде на 40%. После введения того же вещества болезнь не была обнаружена ни у одного животного. Разумеется, можно сладко и уютно соловеть после каждой обильной трапезы и просоловеть, подобно Илье Ильичу Обломову, таким образом значительную часть своей жизни.